перебил мистер Блик мягким профессионально-административным голосом. «Вам придется объяснить все с самого начала. У меня, в отличие от вас, ученых, нет недостаточного образования, ни способностей. Расскажите простыми словами, что такое оксидаза и эпсилон». Он улыбнулся с подкупающей скромностью. «Не огорчайтесь», — поспешно сказал Элберт. «Многие из моих коллег тоже ничего о ней не слыхали». Элберт слегка покривил душой. Каждый из тех, с кем он сталкивался в университете, безусловно, слыхал об оксидазе эпсилон от самого Элберта. «Это фермент, встречающийся во многих растениях, но открытый совсем недавно. Вы понимаете, на протяжении последних десятилетий многие растения, выведенные в лабораторных условиях, не вырабатывали обычной оксидазы, то есть оксидазы альфа, но, как ни странно, некоторые из них не погибли. Это объясняется наличием ряда сходных соединений, из которых выделены оксидазы бета и гамма, дельта и эпсилон, причем бету и эпсилон удалось также и синтезировать». Мистер Блик слегка изменил позу в кресле. Элберт заторопился, чтобы тот поскорее понял, до чего все просто. «Я исследовал реакции у некоторых видов тритикум, где оксидаза эпсилон служит катализатором. Совершенно неожиданно выяснилось, что ни один из этих видов не вырабатывает фермента самостоятельно. Удивительно, не правда ли? Всю оксидазу эпсилон эти растения получают от грибка Пуциния трициния, которым они заражены. Вот чем объясняется неудача Хиншоу и его сотрудников. Они так и не вывели жизнеспособного трициниум касси вслед за...» Мистер Блик улыбнулся с прежней скромностью. «Право же, профессор Леру, вам придется объяснить, что это означает на языке, понятном для меня. Будьте так добры». Келл многозначительно прогудел. «Это означает спасение экономики в трех богатейших колониях корпорации». «Слишком театрально», — подумал Элберт. Мистер Блик одобрительно сказал: «Отлично, превосходно. Расскажите подробнее, в каких колониях и почему?» Его правая рука разогнулась и нервно прыгнула к стеномашинке. Элберт продолжал, ободренный столь лестным интересом. «Имеется в виду Западная Лапландия в Европе, а также Великая Славия и Черчилль на нашем континенте. Все эти колонии корпорации, недавно переведенные на выращивание злаков, и говорят, почва там чрезвычайно плодородная. А кто такой Тритикум Витти?» Элберт, шокированный, терпеливо разъяснил. Тритикум Витти, это новый сорт пшеницы. Для его роста необходима оксидаза эпсилон. А если грибок Пуциния трициния на этой пшенице сочтут вредителем, его начнут уничтожать гербицидами и погубят в этих колониях весь урожай». «Погубят», — раздумчиво повторил мистер Блик. Его указательный палец, подобно дирижерской палочке, заставил Элберта умолкнуть. Обе руки заплясали по кнопкам и переключателям, он снова забормотал что-то в микрофон. «Опять досадная перебивка», — подумал Элберт. Он питал должное уважение к несомненно важным делам, которые утрясал мистер Блик, но все же ему стало чуть обидно. Он вспомнил, что вообще-то у него есть основания для самонадеянности. Оксидаза эпсилон — тоже важное дело. В те три колонии еще вложили свыше 500 миллионов долларов и, бесспорно, неисчислимые людские ресурсы. Тем не менее, в конце концов, оказалось, что как раз эта досадная перебивка была посвящена именно Западной Лапландии, Великой Славии и Черчиллю. Мистер Блик оставил в покое щит коммутатора и поздравил просителей. «Мистер Борсман, принято решение назначить куратора по вашему вопросу». И он широко улыбнулся. Для Элберта настал миг торжества. Он, правда, не знал, при чем тут куратор, но тон мистера Блика не оставлял сомнений, что им оказана неслыханная честь. У Элберта чуть голова не закружилась при мысли о том, как все сверкающее здание, все служители, эталонные секретарши и администраторы склоняться перед ним в поклонах, а, судя по мистеру Блику, дело шло именно к тому.